коротко и злобно прошипела Аннабель. Аспирант не успел спросить, где и какого зверя, как сорванный с ног полетел в трескучую траву и, к большому удивлению, оказался прямо на американской шпионке. Теперь она смотрела ему в глаза, явно размышляя об изменениях в плане. «Что случилось?» — спросил взглядом Ганнибал. Джи недооценил их. Твердой рукой пригнув голову аспиранта, прошептала ему в ухо Аннабель. «По-моему, у них вокруг базы тоже есть кольцо детекторов. Сейчас проверю». Она что-то сделала с затылком аспиранта, а потом левую руку вытянула прямо вверх. Аспирант вывернул шею почти до боли и посмотрел, что там над ним делается. Черный браслет на руке Аннабель, который служил часами, пальтиометром, и непонятно еще чем, подмигивал красным глазком, сразу вызвав у аспиранта грозные уральские воспоминания. «Да, он там», — спокойно констатировала шпионка. «Расстояние около 60 метров. Прием начинается с высоты 70 сантиметров. Есть проблемы». Ганнибалу показалось, что страшный стук его сердца так и приколачивает Аннабель к земле, и он заставил себя примоститься рядом с ней на боку. Он сглотнул сухую, до боли в горле, и решил всерьез геройски пошутить. «Хорошее место. Вчера вокруг было полно черепов, теперь змей и дьявольских детекторов». Аннабель улыбнулась, продолжая разведывательное размышление. «Есть план», — шепнул аспирант и прильнул к ней, невзирая на убийственный грохот сердца. «Если мы займемся любовью, детектор теплового излучения просто зафиксирует очаг пожара в саванне или сам перегорит к чертям. Очень хороший план. Но он пригодился бы нам, мой дорогой Ник, если бы ты знал дорогу на базу и в деревню Оонезе». Совершенно деловым, шпионским тоном ответила Аннабель. «Если мы займемся любовью, я забуду до самого утра дорогу куда бы то ни было. Нет, нам с тобой придется стать тайным кланом антилопы Кали ненадолго». Ганнибал слушал, затаив дыхание. «Эта модель детекторов передает на монитор силуэт движущегося объекта», — продолжала Аннабель. «Мне придется быть спереди. Ты будешь моим крупом и задними ногами. Не очень удобно, но делать нечего. Извини. Ты упрешься мне головой в поясницу, а руками будешь крепко держать за пояс. Нам придется стать довольно быстрой антилопой». «А что, если такая антилопа выйдет без спроса на тропу леопардов?» — поинтересовался Ганнибал, уже давно выкинув из головы всяких змей. «До тропы леопардов еще очень далеко», — веско заметила Аннабель. «Ты когда-нибудь видел, как встает на ноги жеребец после того, как поваляется в траве?» Изображать собою заднюю часть кентавра было для аспиранта Дроздова новым занятием. Тот, кто пригляделся бы внимательно к картинке на мониторе, мог бы подумать, что какой-то приблудный кентавр гуляет по заповеднику в изрядном подпитии. Хотя аспирант и терпел, но не терял времени даром. Пока хоть что-то было видно, он изучал подножный растительный мир и почвы Уганды, а потом, уже в кромешной тьме, став почти профессиональным крупом кентавра, он размышлял в основном о леопардах. Он думал о том, что если леопард примет их за добычу, то прыгнет кентавру на спину, то есть прямо на него, а не на Аннабель. Эта жертвенность прибавляла ему силы терпения. Когда Аннабель остановилась, он готов был идти дальше. Мысль о том, что придется разогнуться, пугала его.